Выло знатно. Саму себя жалко стало. Один держал меня на прицеле более опытный. Новичку приказал проверить проулок. Держа винтовку наготове, аккуратно зашел в темноту. А что мне с этим кадром делать? Я думал, они вместе проверять пойдут. Блин. Повернулась на спину и стала изображать приступ. Не знамо чего. Солдат аккуратно опустился на колено, чтобы пощупать пульс. В тот момент, как я картинно повернула голову в бок, в этот момент ребята в форме выбежали из проулка. Короткий выстрел, и тело завалилось на мостовую. Быстро схватили за руки, ноги и в темноту. Итого, два мотоцикла с колясками. Форму постягивали с тел. Доктор и Маринка переоделись, уселись на мотоциклы. На первом Дима за водителя, сзади доктор, я в коляске. На втором за водителя Саша, сзади Маринка, Катя в коляске. Перед побегом Дима изучил карту. Рванули в сторону границы с Белоруссией. Господи, помоги доехать. Чтобы не привлекать внимания, мы, сидящие в колясках, согнулись, а сверху нас накрыли кожаными накидками. Так в темноте ребята сойдут за патрули, а гражданские будут сильно привлекать внимание. Как сказал Гагарин, поехали. 46. Мы гнали по дороге. Как я поняла, нам придется прорываться через блокпост. Другого выезда из города нет. В коляске сидела, согнувшись, держа голову между коленями. Резкая остановка. Влетела головой в бортик. Больно, блин. Слышу окрики по-немецки. Требуют остановиться. Дима только поддает газу. У меня от напряжения кровь стучит в ушах. Слава богу, я ничего не вижу. Сквозь рев мотора слышу автоматные очереди. Быстрый разворот на 180 градусов. Затем еще один. Меня болтает как на карусели. Как же там Маринка бедная? Как она там держится? Голову прикрываю руками. Капец как страшно. Голова кружится и тошнит. Хорошо, что я сегодня ничего не ела, а то вернула бы миру весь завтрак. Мамочка родная, по нам стреляют. Что жила, то даром. От резкого разворота мотоцикл завалился на бок. Бегом. Стася, бегом. В воду. На другой берег. Орал Дима. Что с другими, я не знала. Бежала как загнанная лошадь. Мир сузился до одной полоски. Сзади лай собак и стрельба. Наши винтовки — это детский лепет против автомата. Я не умею плавать, но об этом думала в последнюю очередь. На ходу скинула пальто и бросилась в ледяную воду. Не спрашивайте меня, что было дальше. Я не знаю. Как я плыла, не имею понятия. Обжигающий холод, и вода сомкнулась у меня на головой. Юбка облепила ноги и мешалась. Старалась барахтать руками, но в ледяной воде тело быстро закоченело. В какой-то миг решила прекратить бесполезные брыкания. Но тут меня резко дернули за шиворот, вытянули на берег. Не соображая ничего, рванула вперед. На берегу упала на колени. Тошнило. С рвотой выходила вода. Кто-то опять меня дернул. Бегом, бегом. Голос гнал меня дальше и дальше. Не соображая ничего, ломанулась через кусты. Ноги не слушались. Запнулась о корягу и полетела в темноту кубарем вниз. Отключилась. Очнулась от того, что мне дико холодно. Повернула голову на бок. Лежу в луже посередине леса. Где остальные? С трудом поднялась на ноги. К слову, далеко не с первой попытки. Цепляясь за ветки деревьев, стала подниматься по оврагу вверх. Вылезла. Сразу же пресекла первый порыв начать кричать и звать остальных. Мне было жутко блуждать по лесу в одиночестве. С рыданиями продиралась сквозь лес. Нельзя, нельзя отчаиваться. Судьба решила меня пожалеть. Потому что я наткнулась на ребят. Они обессиленные сидели на земле, привалившись спинами к деревьям. Стася, живая, с рыданиями попыталась встать Катя. Катя, доктор, Дима, а где Санек и Марина? Спросила, хотя знала ответ. Марине в голову попали, когда бежали, она каску сняла. Саша меня собой прикрыл, когда я из мотоцикла вылезала. Со слезами рассказала Катя. Я опустилась на землю рядом с ней. Нет больше улыбчивой поварихи, виртуозно воровавшие еду из-под носа у немцев, и молоденького парнишки, постаревшего на целую жизнь, за первый год войны. Надо двигаться дальше, оплакивать будем потом. Встал на ноги Дима. Карты у нас практически нет, будем идти наугад. Еды тоже. Он соориентировался по сторонам света и повел наш маленький отряд вперед. Ну, попытался повести. Доктора ранили в плечо, рана сквозная, выяснилось при беглом осмотре. Это хорошо. Плохо то, что толком перевязать ничем, все грязное и мокрое. Сами представьте, каково блуждать по весеннему лесу. Мы с ног до головы, перепачканы грязью. Одежда после ночных купаний и валяний в грязи встала колом. Я сбилась со счета наших хождений по лесу. Первые 3 дня пыталась считать, Затем бросила это гиблое дело. День сменялся ночью, и так бесконечно долго. Еды не было, воды тоже. На ходу грызли кору и жевали хвойные иголки. Попадалась береза, пили сок, припав к стволу дерева. Днем было немного легче. Солнышко припекало, позволяя хоть немного согреться. Диких зверей мы не боялись. Попадись мне хоть кто-нибудь съедобный, сожру сама вместе с мехом или перьями. Длину похода я определяла по бородам мужской части нашей экспедиции, на разговоры сил не было. Если Дима вставал, то это служило сигналом для остальных, пора двигаться в путь. Садился, значит, привал. Куда шли, да хрен его знает. Главное, что подальше. В один из ночных привалов часовых оставлять сил не было. За время блужданий по лесу наши организмы уже истощились до предела. Был даже такой случай, что день мы не могли никуда двинуться. Просто лежали на сырой земле, набирая сил. Так вот, открываю я, значит, глаза, а на меня смотрит дуло автомата. И такое родное. Руки вверх, товарищ старшина диверсанты. И я выдала такую трехэтажную конструкцию, минут на пять, о том, какие мы нахрен диверсанты. Парнишка в защитке меня заслушался. Кто, откуда, куда и зачем? Быстро спросил старшина. Хлопчики, дайте воды. Попросил доктор. У вас бинт есть? Попросила Катя. У нас раненый. Дима сразу стал объяснять, кто мы такие, чтобы нас тут же не пристрелили. Закатал рукав немецкой формы, показывая номер. Разведгруппа состояла из пяти человек. Сейчас один оказывал помощь доктору. Другие держали нас на прицеле. Мне поднесли фляжку к губам. Господи, какая же вкусная вода. Выдула, наверное, половину. Потом проснулась совесть, что надо оставить и солдатику. Возраст разобрать не смогла, потому что все они были в маскировочных костюмах с перепачканными лицами. Отмой их, я не узнаю никого. Возвращаемся. Пусть с ними в штабе разбираются. Скомандовал старшина. Солдаты взяли нас под конвой. Я и Катя под локотки обессилевшего доктора. Так и пошли. После четвертого раза, как я упала, солдат, идущий сзади, привычным движением закинул автомат за спину. Помог мне подняться. Обхватил за то место, где у нормальных людей талия, а у меня один позвоночник. Помог мне идти. Затем и остальные солдаты поняли, что мы не вояки, придержали доктора и Катюшку. Только Диме гордость не позволяла показать свою слабость. Стиснув зубы, он шел вперед. 47. Шли в полной тишине. Вылезли из кустов на проселочную размытую дорогу. «Завяжите им глаза», — приказал старшина. «У меня и так топографический кретинизм. Я умудрялась заблудиться в лесопарке рядом с домом. Пусть вяжут, я возникать не буду. Поскорее бы в тепло, может, накормят и помыться дадут». От грязи вся одежда встала колом. Нам завязали глаза, блин, портянками. Не воняет и ладно. Раскрутили на одном месте и повели. Иду, спотыкаюсь, но крепкая мужская рука, державшая меня за позвоночник, не дает упасть. Передвигаться на ощупь по лесу – это сомнительное удовольствие. С завязанными глазами шли достаточно долго. Наконец-то, люди. Как же я рада слышать русскую речь. «Эй, хлопцы, где вы такое добро нашли?» – подколол веселый голос. «Где нашли, там уже нет», – отозвался идущий рядом. «А я все думаю, когда кикимор встречу». Балагурер другой молоденький голосок. «Что-то я обиделась. Ну правда, видок у нас стрёмный, хоть народ повеселили, повязки с глаз сняли. Стоим мы, значит, посередине леса, возле землянки. Наверное, нас к партизанам отвели, а может, здесь и партизаны, и солдаты». Огляделась. Люди и в обычной одежде, и в форме сидят. Я в этом не сильна. Голова резко у меня заболела, о другом. Как нам теперь доказать, что мы не предатели? Время сейчас такое, что никому веры нет. Пока стояла, пыталась проморгаться. В глазах заплясали черные мушки. То ли от усталости, то ли с голодухи, или вообще нервные. Остальные тоже мандражировали. Иллюзий по гостеприимству никто не испытывал. Вокруг нас собралась толпа, всем было интересно, кто мы такие. Смотреть потом будете. Заходите, приказал старшина и подтолкнул к землянке. Внутри стоял грубо сколоченный стол и топчан. Небольшая печка-буржуйка. На ней закипал чайник. Господи, скажи мне, что я буду мечтать о простом кипяточке. В жизни не поверила бы. За столом сидел уставший седой мужчина. На плечах накинута шинель с поднятым воротником. Если они открыто готовят на огне, значит, мы вышли к своим за линию фронта. Партизаны побоялись бы выдать себя с воздуха. Мои мощные думы прервал стоящий позади мужчина. «Товарищ комбат, вот в лесу нашли», — отрапортовал старшина. Тяжелый взгляд, буравящий душу. Он молчит, мы молчим. Спины подпирают парни с оружием. «Кто такие? Что делали в лесу? Устало поинтересовался комбат. Сбежали из немецкого плена. Коротко и очень емко ответил Дима. Расстрелять, приказал комбат. Вышли к своим, называется. Слышу, котя сзади судорожно выдохнула. Да пошло оно все лесом. Я устала, хочу жрать и мыться. Плевать на все, плевать. Уселась прямо на земляной пол. Хочет, пусть стреляет прямо здесь. Серьезно, я сейчас позавидовала мертвым. Хоть Маринка с Саньком не видит нашего плачевного положения. Чем они нас могут удивить? Каждый день в лагере эта борьба, нет, не за дни жизни, а за часы. Мне все пофиг. Еще чуть-чуть и я расплачусь. Нервишки у меня сдали. Что? Не понял моего маневра комбат. Ребята озадачились моим поведением. Хотите, стреляйте, мне все равно. Сил у меня стоять нет. Буркнула в ответ. Имя потребовал от меня комбат. Станислава Вайнер. Коротко представилась. Была угнана на работу в Германию против своей воли. Вместе с другими женщинами и детьми из нашего города. Затем перевели на работу в Польшу, город Люблин, к местному коменданту в качестве прислуги. От него и удалось нам сбежать. Чем докажешь? Много вас таких ходит. Сквозь зубы выплюнул комбат. Я закатала рукав кофты, оттерла грязь с запястья и показала ему номер. У нас у всех номера на руках. Кто добровольно на немцев работает, того не клеймят как скотину. Как попала в лагерь? Меня отправил туда как переводчика комендант города, в котором мы жили, когда немцы оккупировали наш городок. Молча выслушал мой сумбурный рассказ, затем обратился к Кате и доктору. Вы кто? Они объяснили, что врач и медсестра, и подтвердили мою историю. А ты? Указал на Диму. Дима попал в плен, когда их дивизию окружили. Его раненого и контуженного взяли в плен с сотнями других солдат. Сам он в плен не сдавался. Ты понимаешь, что тебя я на месте расстрелять сейчас должен. Ты предатель, крикнул комбат. Стреляйте, равнодушно ответил Дима. Выбрались, называется, к своим. А чего мы, собственно, хотели? А это уже трибунал решать будет. В каком звании ходил? Сержант, теперь разжалованный до рядового. Потом обратился к нашей охране. Глаз с них не спускать, а завтра разберемся. Выполнять. Под крики комбата нас выпроводили на улицу. Походу будет весело. Это последнее, что успела подумать. Меня накрыл спасительный обморок. 48. Открываю глаза. Бревенчатый потолок. Мысли как тараканы разбегаются во все стороны, а поймать хотя бы одну дельную не могу. Под нос суют вату, пропитанную пахучей дрянью. Аж глаза заслезились. Как себя чувствуете? Засуетилась дородная женщина в белом халате. Хреново, емко ответила. Оно и видно. Отправьте их в баню. Нечего здесь антисанитарию разводить. У нее переутомление и истощение. Разговаривала она не со мной, а с комбатом. Слышали? Исполнять приказ товарища военврача. Гаркнул комбат на нашу охрану. Я попыталась подняться с топчина. В глазах снова потемнело, и я со стоном рухнула на спину. Да что ж мне за подлянки организм подкладывает? Медленно поднимайся, а то ишь быстрая. Со смехом проговорила врачиха. Я очень медленно сначала села, затем опустила ноги и, опираясь на подставленную руку женщины, встала. Глянула на свои ноги. Чулки рваные и грязные. Подол юбки как половая тряпка оборванный, цвета чернозема. Мда, и как это попаданки в книжках умудряются выглядеть прекрасно, чтобы захомутать прекрасного принца. Принца нет, есть злющий комбат. Разрешите идти. Обратилась к комбату, продолжая опираться на руку женщины. Да иди ты в баню. После непродолжительной паузы направил меня комбат. Ура, я иду в баню. Были бы силы, начало бы подпрыгивать от нетерпения. Вот бы еще поесть дали. Начало мечтать. Меня привели к еле заметной землянке, возле которой сидела котя. А я тебя ждала. Как себя чувствуешь? Спросила меня, не вставая со своего места. Честно, сама не знаю. А где остальные? Спросила ее. Она махнула в сторону землянки. Оказывается, это и была баня, куда меня активно посылал комбат. Наши конвоиры устроились неподалеку на завалинке и о чем-то тихо переговаривались. Один из них поднялся и ушел. Я присела к Кате и стала ждать свою очередь на помывку. Думать, если честно, вообще ни о чем не хотела. Открылась дверь. В клубах пара вышли раскрасневшиеся ребята. С легким паром. С улыбкой пожелала я. Спасибо. Очухалась. Хлопнул меня по плечу Дима. Девчата, идите, ваша очередь. Надевая очки, сказал Михаил Моисеевич. Кстати, на них была надета советская форма без знаков отличия. Старенькая и чистенькая. Я сидела и парилась в бане. Пусть наспех сколоченной, но баня. Баня представляла собой вырытую землянку, изнутри оббитую тесанными бревнами и проложены они для тепла мхом. Посредине печка буржуйка, на ней грелось ведро с водой. В тазах вода разбавлялась до нужной температуры. На полу накиданы доски. Тепла хватало от печки. Перед Катей я не стеснялась, мы столько вдвоем пережили. Пошли мыться вместе. Полоскались и стирались долго. Наши мужики только несколько раз стучали в дверь, проверяя, живы там мы или нет. А мы хохоча отвечали, что смерти нашей они не дождутся. Нам тоже перепала форма. С размером, конечно, все печально. С наших скелетов штаны слетали на ходу. Приходилось держать их руками. Я себя успокаивала тем, что дальше полы не упадут. Наши тряпки позволили повесить на просушку возле костра и самим посидеть. Но расслабиться нам не дали. Повели к комбату. Знакомая землянка. Действующие лица все те же. Садитесь, пишите. Приказал комбат. А что писать-то? Уточнила я, как самая отчаянная, то есть дурная. Другие, прижупившись, молчали. Все. Как в плен попали, как сбежали. Я все передам в особый отдел. Там будут решать, что с вами делать. Устало выдохнул он. Мы переглянулись друг с другом. Ну, писать значит писать. Расписывала я долго. На двух листах мелким почерком. Занимались писаниной не меньше часа. Затем нас отвели к костру и накормили. Сердобольные ребята сунули нам свои котелки с бульоном. Пока вам хватит. Доктор не разрешает вам посущественнее что-то дать. Извиняясь, улыбались молоденькие хлопчики. Спасибо. Искренне улыбнулась, протягивая руки за котелком. Первые 10 минут мы ели в полной тишине. Только ложки стучали. Я этот бульон запомнила надолго. Таким он вкусным мне показался. Ну, повечерили. Подошел к нам старый вояка. После наших утвердительных кивков сказал: «Тады пойдем, будем определять место жительства». С трудом поднялись и пошли за стариком. Нас привели к землянке. Сколько их понарыто. Ну, не обижайтесь, а у меня приказ вас под замок и глаз не спускать, покуда не разберемся. Ну, а что я хотела? Чтобы как в сказке. Если честно, то да хотела. Нас закрыли в этой землянке. На полу была накидана солома. Ватники нам выдали вместе с формой. По идее, замерзнуть не должны. Я со стоном вытянулась на соломке. На разговоры сил не осталось. После всего пережитого спать хотелось адово. Ночью у меня случился приступ. Я задыхалась от кашля. Подскочила температура. Кашель вырывался вместе со свистом. Михаил Моисеевич позвал на помощь. «Что случилось?» — спросил наш заспанный охранник. «Позовите врача», — просил Дима, стоя у двери. Меня вытащили на воздух. Отдышаться я не могла. Было такое чувство, что я пробежала марафон. Блин, попарилась называется. Меня отвели в госпиталь, точнее в палатке, где работал медперсонал. Там давешняя военврач, только взглянув на меня, поставила диагноз. У нее воспаление легких. Давайте, укладывайте. Слава богу, меня согласились лечить. Я сильно перепугалась, вдруг мне откажут. Меня бережно уложили на кушетку, накрыли одеялом. Рядом осталась сидеть Катюшка. «Давайте мы вам поможем, у вас все равно людей не хватает». Я медсестрой при больнице работала. У Михаила Моисеевича огромная практика. Предложила свою помощь Катя. Военврач поджала губы и сказала: «Хорошо, под мою ответственность. Этих двоих я забираю себе». Это махнула головой, на меня никуда не денется. «А с вами, молодой человек, я не знаю, что делать», — обратилась она к Диме. «Давайте, я тоже помогать буду», — предложил он. «А это как начальство решит. Пошли уже к комбату». Вздохнула она и широким шагом вышла на улицу. 49. Захожу в магазин. Хочу пельмени. Пошла вдоль стеллажей с продуктами. О, вот и холодильник с заморозкой. Так-так, где мои пельмешки? Как хорошо, что есть весовые. Беру совок и пытаюсь набрать. Раз за разом набираю пельмени в совок, а они умудряются высыпаться из совка все до единой. Так еще и провалиться сквозь корзину морозильника. Да что ж это за фигня? Эй, как ты? Голос за спиной меня зовет, а я все пытаюсь набрать в пакет пельмени. Наберите мне, пожалуйста, пельмени, у меня не получается. Прошу, голос за спиной. У нее бред. Слышу за спиной: ну почему бред? Я просто хочу купить пельмени. Удивляюсь. Стася, Стася, зовет меня голос. Наберите пельмени, мне очень холодно стоять у морозильника. Попросила голос, который меня звал: отойди, отойди от холодильника. Мы с тобой вместе налепим пельмени. Странно, кто же мне не хочет помочь? Хочу повернуть голову, не получается. Это просто сон. С трудом открываю глаза. Стася, шепчет женский голос. Катюша сидит рядом с моей койкой и плачет. Так ты мне не захотела пельмени набрать? Хриплю. Мы вместе налепим, улыбается она. На лоб мне шлепается мокрая тряпка. Морщусь от неприятных ощущений. «Ты чего плачешь?» Хриплю и тут же захожусь кашлем. «Ты третий день бредишь. У тебя высокая температура. Солнце, не плачь. Такую сволочь, как я, еще прибить надо. Все будет хорошо. Мне просто поспать надо». Попыталась взять ее за руку, но это было выше моих сил. «На, попей». Катюша поднесла к моим губам теплую воду. «Спасибо». Прокашляла в ответ и провалилась в темноту. В следующий раз, когда открываю глаза, Кати рядом нет. Это что еще за средневековые методы лечения? Почти пищу от возмущения. У меня порезана рука на сгибе локтя. Сама рука лежит на миске. Это что, мне кровопускание делали? Поплохело, и я снова отключилась. Просыпаюсь от пристального взгляда. С трудом поворачиваю голову. Слава богу, миски с кровью рядом нет, а рука забинтована. Меня взглядом сверлит комбат. Сидит на табуреточке. Молчит, зараза. Этот паразит еще и курит рядом с больной, то бишь со мной. У меня пневмония, а он дымит как паровоз. Я же болею. Просипела. Откуда же ты свалилась на мою голову? Тихо говорит и сильнее затягивается сигаретой. Из леса. Пытаюсь улыбнуться сухими губами. Что мне с тобой делать? А я знаю, я сама не знаю, что делать, а он совета спрашивает. Поэтому ответила коронной фразой всего интернета. Но он, конечно, ее еще не слышал. Понять и простить. Он на чем, то сильно задумался. Света в палатке достаточно. Сейчас утро, по-видимому. Чья-то заботливая рука отделила мне угол в брезентовой палатке, отгородив его натянутой простыней на веревке. Стал рассматривать. Я бы его описала так. Молодой мужчина, лет 30 с небольшим, волосы седые, морщин на лице нет, крепкого телосложения, глаза красивые, а цвет не пойму какой, то ли серый, то ли с зеленцой, губы замерли в каком-то напряжении, в такт своих мыслей, их исказила ухмылка, видно хреновые мысли у товарища комбата, ладно, поговорим позже, начал вставать со своего места, товарищ комбат, как вас зовут, Сергей Ткаченко, коротко ответил он. «Спасибо, а можно мне чего-нибудь поесть, а то с голодухи пельмени снятся». Попыталась пошутить. «Я спрошу у доктора, что тебе можно. Если есть хочешь, значит поправляешься. Ты 3 дня бредила. Странная ты». Резко развернулся и вышел. «Странная, если бы ты знал, товарищ комбат, насколько я странная». Катюшка прилетела с сияющей улыбкой и супчиком. Помогла мне немного присесть на кровати. Однако я очень сильно ослабла. Ложка для меня казалась неподъемной. Моя подруга заботливо принялась кормить. «Катюш, какие новости и в каком положении мы находимся?» Хлебая супчик, стала удалять и информационный голод. «Да в каком положении?» «В подвешенном. Диму отправили на передовую искупать вину перед родиной. Я и доктор здесь помогаем. Нам тоже доверия нет, но медперсонала не хватает. Так мы востребованы, а с тобой не знают, что делать. Пока ты здесь, тебя трогать не будут. Нас особист всех вместе и по отдельности допрашивал. К тебе заходил, но тебе повезло, ты в отключке была. В моих действиях и действиях нашего доктора состава преступления не нашли. Дима же должен был погибнуть, но в плен не сдаваться. Значит, виновен, но людей не хватает. Расстрел заменили передовой, а с тобой не знают, что делать. Как бы ты, немка, наполовину, считают подозрительной. Да, новости неутешительные, но плюс имеется, хотя бы Катю и доктора оправдали. Закончила свою скудную трапезу. «Стась, отдыхай, я попозже зайду, у меня работы много», обняла меня Катюшка. «Хорошо». Я поудобнее улеглась на койке и провалилась в глубокий сон. К счастью, пельмени мне больше не снились. 50. Слава всему, чему есть. Я пошла на поправку. При отсутствии лекарства меня поставили на ноги. Это плюс, а жирный минус. Ко мне стал захаживать особист и вести задушевные беседы. Я по 20 раз отвечала на одни и те же вопросы. Затем переписывала все на бумагу. Иногда при нашем задушевном разговоре присутствовал комбат. Стоял тенью в потертой гимнастерке с накинутой на широкие плечи шинелью. Внешность особиста не представляла ничего особенного. Может, конечно, их набирали так специально. Ну вот, хоть стреляйте в меня, описать не могу. Точнее, могу, 2 словами. Ничего особенного. Невзрачный плюгавенький мужичок заходит в мой закуток и выдает: «Здравствуйте, Вайнер». Специально не по имени, а по фамилии, и так громко, что все вокруг слышат мою фамилию. Конечно, в данное время она очень сильно режет слух, и бойцы, которые находятся на лечении в госпитале, по большей части делают вид, что меня не замечают. Пару раз хотела поговорить, но кто делал вид, что спит, другие разговаривали между собой и на мои попытки заговорить не обращали внимания. Раз отшили, больше подходить не стало. Ко мне заходили Катя и доктор, с остальными уже желания общаться не было. Ладно, я почти поправилась, видно, у судьбы на меня другие планы. Приходит в очередной раз особист. А куда вы это ходили с полчаса назад, Вайнер? Извините за подробности, в туалет ходила. Шутить с этим человеком очень и очень опасно. Катя сразу предупредила. Угу, ну давайте поговорим, как на немцев работали. Как служили им, зачем сюда вернулись, шпионить? Ехидненько так начинал разговор этот неприятный человек. Нет, тихо отвечаю я, что нет, улыбается он, все нет, твердо отвечаю, я умом то понимаю, он хочет вывести меня из себя, довести хочет, как это по-умному называется, психологическое давление, вроде, я на провокацию не поддаюсь, ну тогда пишите, достает карандаш и листок бумаги из кожаной папки. Что писать, тупо спрашиваю я, чистосердечное признание, как родину предали, ехидно говорит мне особист, а я родину не предавала, она у меня одна, говорю спокойно, нет, не дождешься моих слез, ну судя по вашей фамилии не одна, а вы по фамилии родину определяете, уже на ослином упрямстве закусилась с ним, я перед собой вижу немецкую шпионку, указывая на меня карандашиком говорит он, так расстреляйте и дело с концом, говорю ему. Все понеслась душа в рай, довел поганец, расстрелять я тебя всегда успею, но сначала ты раскалешься, быстро встала, на выход, заорал он на меня, молча встала с кушетки, подтянула штаны, ибо они попытались упасть на пол, не дай бог еще подумает, что хочу соблазнить своими костями, натянула ботинки, которые покорежились после купания в воде и шатаний по лесу, спасибо Катюшке, она попыталась сохранить мою обувь. Просушила возле огня, я вышла из-за импровизированной шторы и двинулась вдоль больничных коек, под пронзительные взгляды раненых солдат. «Так куда это вы уводите мою больную?» – грозный окрик военврача. «Я ее еще не выписывала. Святая женщина Рахиль Иосифовна, товарищ военврач, заступилась за меня. А это не ваше дело, куда я немецкую шпионку увожу?» – вякнул из-за моей спины особист. «Да какая это шпионка? Она матерится как сапожник. Такие речевые обороты употребляет, что заслушаешься», — возразила она. «Не задерживайте нас». Подталкивая меня в спину, огрызнулся особист. Я вышла на улицу, улыбнулась весеннему солнышку. Однако прохладно, передернула плечами. «Вперед, Чеботарев, перепичка за мной», — скомановал особист. Двое ребят в ватниках подошли к нам. «Эту, кивок в мою сторону расстрелять, как шпионку и пособницу фашистскому режиму». Недоуменно ребята переглянулись, но с вышестоящим руководством перечить не решились. «Вот тебе, Стасенька Юрьев, день, да и хрен с этим», — сквозь слезы рассмеялась. «Ладно, хоть советская власть расстреляет, все-таки мы сделали это, сбежали. У Кати с доктором появился малюсенький шанс выжить, это уже победа. Значит, моя короткая жизнь в этом мире прошла не зря. Хорошо, хоть в лесочке умру, на родной земле, а не в газовой камере». Посмотрела вокруг, какая же вокруг красота. Лесная поляна залита солнцем. Весна. Прямо пахнет весной. Деревья стоят не одетые под ногами слякоть. Но под деревьями лежит нетронутый наст. Солнечный свет искрится и переливается на нерастаявшем снегу. Ну, ребят, чего стоим, кого ждем? Пошли. Нечего тянуть кота за хвост. Распишите и дело с концом. Обратилась к своим конвоирам. Ты чего, девка, с жизнью торопишься расстаться? Не боишься? Удивился Чеботарев. Добрые глаза у этого парнишки, и второй удивленно сдвинул шапку-ушанку на затылок. А чего бояться-то? Я каждый день в лагере смерть видела. Хорошо, хоть на родной земле умру, а не на чужбине. Закончится наконец-то мои мучения. Я устала бояться, тихо ответила им. Подставила свое лицо солнечным лучам и зажмурилась от удовольствия. Как же хорошо. Мечтательная улыбка блуждала по моим губам. Не хотелось мне смотреть на особиста. Да и ребята ни в чем не виноваты. Не хочу с тяжелым сердцем умирать. Бабулечка, я иду к тебе. Глубоко вздохнула. Повернулась к ожидающим мужчинам. Я готова. Стреляйте. Широко улыбнулась им. Против воли слезинки покатились из глаз. Под команду особиста ребята вскинули оружие. Передернули затворы. Еще мгновение и закончатся мои страдания. Шире улыбнулась и одними губами прошептала. Ну, а ну стоять. Грозный окрик комбата. С трехэтажным матом он подлетает к особисту и с размаху бьет кулаком в лицо. Что вы себе позволяете? Верещит особист. Пошел вон из моего батальона. Здесь я командую. Закричал Сергей. Придется отвечать. Под трибунал пойдете. продолжает орать особист, сплевывая кровь. Бойцы принялись своего комбата оттаскивать от этого нехорошего человека. Товарищ комбат четко указал направление, куда может идти товарищ особист. Приличные в этом направлении только предлоги. Но если коротко, то отправили его в долгую эротическую экскурсию по лесу. Я стою в стороне, только портки держу, чтобы не упали в самый ответственный момент. Сзади этого бедлама стоит моя спасительница Рахиль Иосифовна, товарищ военврач. Я на вас донесу. Распалялся особист. Свалил отсюда быстро. Кричал комбат. Особист отступил под натиском моего спасителя. Ребята, державшие комбата, отпустили его. Он стоял и пытался отдышаться, одергивая выбившуюся из-за ремня гимнастерку. «Спасибо», только и смогла сказать. «У меня шок, только с жизнью прощалась, а тут еще пожить придется». Огромный геморрой заработал товарищ комбат в моем лице. «Да пошла ты», емко ответили мне, развернулся на каблуках и быстрым шагом ушел. А я только стою и штаны подтягиваю. «Пошли, хватит стоять, только тебя вылечили». Потянула меня за собой военврач. 51. «Откуда ты свалилась на нашу голову, бедовая девка?» Ворчал Рахиль. «И этот идиот со своими расстрелами. Скоро наступление, людей не хватает, а он всех стреляет. Почему вы мне верите?» Спросила, сидя на своей койке за развешанной простыней. «Да потому что человек, когда бредит, лгать не может. Ты бабушку звала, кричала, что Митю прятать надо. Плакала, Марину и Сашу звала. Мне Катя с Мишей объяснили, кого ты зовешь». Вытерла рукавом слезы. «Спасибо», вместе с подступающими рыданиями сказала моей спасительнице. «Не мне спасибо говори, а Сергею. Он полетел тебя спасать. Чем ты его только зацепила? Не пойму. Один скелет с синяками под глазами». Бурчала под нос эта женщина. «Давай вытирай сопли, отдыхай. Завтра решим, что с тобой делать. К Сергею сейчас не суйся. У него и так писанины по твоей милости много». Я залилась сильнее слезами. «Комбат из-за меня пострадать может, а может и трибунал ему светит. Лучше бы меня расстреляли», заикаясь сказала. «Дура, никто ничего ему не сделает. Воевать никому», вышла из себя доктор. «Все, прекратить истерику». Я легла на кушетку, накрылась тоненьким шерстяным одеялом, поджала худые коленки к груди и уставилась в матерчатый бок палатки. «Воевать некому», мысль крутилась в мозгу. «Пусть и меня тогда призывают на фронт. Сколько молодых девчонок записалось? Много. Чем я хуже?» Твердо решила записаться в добровольцы, пока не растеряла всю свою решительность. Встала, молча вышла из лазарета, пошла к землянке комбата, постучала. «Разрешите войти?» Открывая двери с порога спросила. «Заходите». Комбат был не один. За столом сидел огромный мужчина лет 50 с шикарными черными усами и глубокими морщинками вокруг зеленых глаз. «Так вот из-за кого ты все это непотребство сотворил?» По-доброму пожурил комбата мужчина. «Представьтесь, пожалуйста», обратился ко мне. «Станислава Вайнер, прошу зачислить меня добровольцем на фронт». «Да какой из тебя боец?» Мужчина подошел ко мне, взял мою руку за запястье. В кольце его пальцев между указательным и большим пальцем мое запястье свободно болталось. Я без особого труда смогла вытащить свою руку. Ему даже пальцев разжимать не пришлось. «Ты с ружьем упадешь, пока бежать будешь», рассмеялся мужчина. «Иди лечись». «Нет, прошу зачислить меня на фронт», упрямо повторила. «Тебе сказано, иди лечись». «Вот упрямая», повысил на меня голос комбат. «Приказы командира полка не обсуждаются. Язык мне надо оторвать и засунуть куда-нибудь». Успела накосячить перед командиром полка. «Как вас зовут?» Решила на всякий случай уточнить. Мужчина добродушно рассмеялся. «Полковник Василенко Петр Андреевич, разрешите идти?» Спросила у мужчин. «Иди уже, ягоза!» По-доброму отмахнулся полковник. Комбат сломал же карандаш, но промолчал. Я развернулась и ретировалась куда подальше. Ну не совсем подальше, а под крыло Рахили Иосифовны. «Ну, чего пришибленная?» Проворчала. Сидела женщина за столом и делала записи в медицинские карты больных, находившихся сейчас на лечении. Я просила зачислить меня добровольцем, а командир полка отправил лечиться. «А чего лечиться то, я же здорова, чего место в госпитале занимать?» Ответила ей, присаживаясь рядышком на белую табуреточку. «Здорово, нездорово — это уже мне решать», одернула доктор. «Пойдешь ко мне в санитары, пока здесь помогать будешь, походу научишься. Раз хочешь воевать, иди к девочкам, пускай вводит в курс дела. Сдавать зачет будешь лично мне, а я решу, уже зачислять тебя или нет». Пошла к девчонкам, санитаркам. Они стирали на улице бинты и развешивали для просушки. Вообще весь персонал импровизированного госпиталя состоял из 5 человек, считая Катю и Михаила Моисеевича. Ну и конечно же эту монументальную женщину Рахиль Иосифовну. Я познакомилась с рыжей хохотушкой Раечкой и замкнутой неразговорчивой Зиной. Мне предстояло выучить азы оказания первой помощи, название инструментов, чтобы безошибочно подавать во время мелких операций. Для крупных операций бойцов отправляли подальше в тыл. Мое обучение началось со стирки бинтов и белья. Сначала предстояло все замочить, затем намылить щелоком, потом все выполаскивалось и кипятилось. Чистые бинты и белье развешивалось для просушки на веревке, натянутые между деревьями. Здоровенные чаны с водой стояли на кострах, от них водил густой пар. Мой день начинался рано, часов в 5 утра. Мы с девочками ехали на смирной, старенькой лошадке, запряженной в телегу к роднику за водой. Как объяснила Раечка, нам еще повезло, родник находился примерно в километре от лагеря. Нам предстояло набирать воду в огромные баки. В них кипятили бинты и белье. Целый день проходил в стирке. Вечером перед сном у меня был буквально час, чтобы выучить санинструкцию по оказанию первой медицинской помощи. Как правильно наложить шину при переломе, сделать обезболивающий укол при необходимости, наложить жгут при кровотечении. Хотела помогать — помогай. Стиснув зубы, с красными от недосыпа глазами, я потихонечку шла к своей цели. Руки нещадно разъедал щелок, но с каждым отстиранным от крови бинтом мне становилось легче. Я понимала, что нужна здесь и сейчас, пусть это мизерный вклад в общее дело. Это мое маленькое спасибо спасшим меня людям. 52. Руки после тяжелого дня отваливались. День сводился к бесконечной беготне. Стирка, помощь раненым и учеба. Да-да, именно учеба. Наши экскулапы взялись за меня всерьез. На маленьком медицинском совете решили поскорее меня обучить, чтобы я сама могла оказать неотложную помощь больным. Я уже говорила, что на фронте катастрофически не хватало врачей. Первым делом меня обучили перевязке и обработке ран. Ну, как сказать, обучили. Рахиль Иосифовна отвела меня за ширмочку, сунула в руки белый халат и сказала: «Одевайся». Помогла с завязками на спине, заставила одеть косынку, чтобы ни один волосок не выбился из-под нее. Подвела к тазу с водой и на своем примере начала обучать, как правильно мыть руки. Мыли мы с ней руки минут 15. Потом она учила, как правильно одевать хирургу перчатки и подавать инструменты. Я путалась, на меня орали матом. Получая словесные подзатыльники, я быстро освоилась. Я не обижалась, в операционной думать некогда. Меня муштровали целый вечер, заставляли повторять одни и те же движения. До койки доползла с гудящей головой, и казалось бы, не успела голова коснуться подушки, я заснула. Ночью начался ад, меня подбросило на кровати, в глаза ударила яркая вспышка. Показалось, я оглохла, схватившись за голову, открывала и закрывала рот. Что происходило вокруг меня, не замечала. Меня резко дернули за шиворот. Поволокли. Передо мной стояла растрепанная военврач и что-то кричала. Я ее не слышала. Она трясла меня за одежду. Потом навалилась на меня всем телом, прижала руками голову. «Мать твою, чего расселась?» Услышала будто сквозь вату. А ну быстро собралась. Ёперный театр. Обкладывала меня на все лады эта добрая женщина. Хлобысь. Мою щеку обожгла пощечина. «Пришла в себя», — заорала она. «Быстро помогай раненых выносить. Эти гады бомбят нас». Я постаралась быстро собраться со своими тараканами в одно целое и начать помогать. В дыму, огне и ярких вспышках сложно было отыскать живых людей. Я без разбора переворачивала тела, лежащие на полу, и вытягивала на улицу, оттаскивала, как мне казалось, в безопасное место. Но в горящем лесу не было такого места. Нас просто закидывали снарядами сверху. Палатка сгорела. Вокруг меня лежали тела. Много тел. Яркая вспышка. Земля содрогается и уходит из-под ног. Я падаю и скатываюсь в воронку. На миг становится светло, как днем. На меня падает мокрая земля. Становится темно. Замерзла. Проморгалась. Дрожащей рукой с лица убираю комья земли. Светит солнце. Как может сейчас светить солнце? Пытаюсь встать. Не получается. У меня ничего не получается. Меня захватывают слезы. От страха. Я не могу встать. Я боюсь. Мне трудно дышать. Сквозь слезы вижу лицо комбата. Он что-то кричит. Я его не слышу. Мне становится легче. Я могу дышать. Рядом со мной на коленях стоит мужчина и откапывает меня. Поднимает за плечи и оглядывает на предмет ран. Он что-то спрашивает, и я не слышу. Поднимаю дрожащую грязную руку и дотрагиваюсь до уха. Там что-то липкое и теплое. Смотрю, кровь. Слезы хлынули с новой силой. Комбат быстро прижимает меня к себе, гладит по голове и спине. Откуда-то издалека слышится мужской голос, живая и ладно. Продолжает меня обнимать и успокаивать. «Какая же из тебя вояка?» Целует меня в сухие губы, крепко прижимает к груди. Я уткнулась в мужскую шею и глубоко вдохнула аромат табака и пороха. «Да за какие грехи ты на меня свалилась?» Шепчут мужские губы. Голоса я почти не слышу. Грубой ладонью старается нежно провести по моей щеке. Морщусь от боли. Он прижимает меня сильнее, а я заглядываю в глаза и улыбаюсь. Блуждая в дыму, пытались собрать оставшихся в живых солдат после ночного авианалета. Хотя бы пересчитать живых и раненых. Мертвых считать не было смысла. Обугленные тела были повсюду. Я к каждому подходила, проверяла пульс. В какой-то момент у меня сработал инстинкт самосохранения, раз и отрубила все чувства. Я даже не соображала, что передо мной люди. Сколько бродила, не знаю. Но мне удалось найти с десяток легкораненых бойцов, просто контуженных. Остальные были мертвы. Такое ощущение, что фрицы знали, куда бить. Ткаченко взял командование на себя, пытаясь организовать эвакуацию раненых в тыл. На войне все стараются все делать быстро, даже жить. Странно, оказывается, я ему не безразлична. Правильно сказала Рахиль Иосифовна, кожа до кости. Если бы мы с ним познакомились в мирное время, довольно долго продолжался конфетно-букетный роман. А тут раз и улыбка непроизвольно коснулась моих губ. Глупости, все это глупости. Конечно, тут такая концентрация тетестерона. Нехватка баб и человеческого общения. Все, ребус прост, хватит розовых соплей. Развесила уши разок, еще не забыла. Слава богу, все мои выжили. У доктора сломана рука. Катюшка, оказывается, тихоня, бегала к кому-то на свидание. В момент бомбежки слушала стихи. Среди воронок, поваленных стволов деревьев и дыма, по какой-то случайности выжившие, еще не отошедшие от шока люди, собрались в одну кучу. После невеселых подсчетов, живыми было бойцов 50, раненых разной сложности 40, да и нас баб в живых осталось трое. Решили выдвигаться в тыл, ибо ловить в лагере было уже нечего. Соорудив для неходящих волокуши из веток деревьев и брезента, переложили на них раненых, кто мог идти сам, шел. А мы, относительно здоровые, впрягались и тащили импровизированные сани. Спросите меня, как я шла, а я отвечу. На ослином упрямстве шла, еле-еле переставляя ноги, увязающие по щиколотку в грязи. Грудь сдавливала лямка волокуши, я в паре с Катюшей тянула нашу лямку. Ветки, накрытые брезентом, провязанные поперек веревками, чтобы не расползались. На них положили молоденького паренька. Ноги у него не было. Он то приходил в сознание и стонал от боли, то проваливался в беспамятство. Если мы его срочно не доставим в госпиталь, то он не жилец. Стиснув зубы, шла вперед. Я, в детстве помню, как подбегала к дедушке. Мне лет 6, наверное, было, и просила: «Деда, расскажи про войну». А дедушка только отворачивался и сдавленным голосом отвечал: «Нечего рассказывать. Беги играть». Целовал в макушку и гладил по голове, спускал меня с коленей, подталкивал под пятую точку, чтобы бежала гулять, а сам украдкой вытирал скупую слезу. Если меня сейчас кто-нибудь попросит: «Расскажи про войну», я отвечу: «Нечего рассказывать. Погода еще переменчивая, на солнце идти жарко, а сатит небу затянуться тучами сразу становится холодно. На мне из вещей форма, видавшая вида гимнастерка, да портки под вязанве веревочкой. Ткаченко накинул мне на плечи свой ватник и оставил меня с моими тараканами наедине». Паренек очнулся и застонал. Катя шла рядом и шмыгала носом. «Всем сейчас кисло». Таракан, живущий в моей голове, откашлялся и предложил: «Споем?» Я согласилась. Глянула на Катю и затянула Катюшу. Люди недоуменно на меня начали оглядываться. Но я и в своем мире жила по принципу: если позориться, то по-крупному. Катя вытаращила на меня глаза, шмыгнула носом и стала подпевать. «Вот это я понимаю, подруга». 53. Наш триумфальный выход состоялся. Вылезли мы, значит, на разъезженную дорогу и потянулись к ближайшему населенному пункту. Я так думаю. Сами понимаете, перед мной никто не отчитывался и в известность ни о чем не ставил, двигаясь в общем потоке. Я шла и дышала, как паровоз. У меня, кажется, пена с губ хлопьями слетала, как у загнанной лошади. Если бы не ватник Ткаченко, мне пришлось вообще туго. Ремни впивались в тело от тяжелых саней, тяжести добавлял и солдатик. На песни сил не осталось. Горло раздирало, дыхание из груди вырывалось со свистом. «Только бы не сдохнуть, только бы не сдохнуть», — бубнила себе под нос. «Стась, ты чего?» Катя, видимо, надоело слушать мой бубнеж. «Уговариваю себя не сдохнуть. А-а-а». протянула подруга. «Тогда, конечно, продолжай, только бы не сдохнуть, только бы не сдохнуть». Впереди раздался глухой рокот моторов. «Мать моя, женщина, люди!» Мысленно возвела руки к небу. Солдатик застонал. «Потерпи, родной, скоро придем», успокоила его Катя. «Нам навстречу маршировала колонна солдат. Подкрепление. А подкреплять-то уже нечего. За спинами уцелевших солдат, тащивших раненых, как и мы, я разглядела, как Ткаченко переговорил с командиром колонны. Тот только в затылке недоуменно чесал. Походу, его приказ в корне не подходил под боевые реалии. Командир раздосадованно сплюнул на землю, махнул бойцам, чтобы расступились и дали подъехать грузовичку. Всех раненых и мертвых погрузили аккуратно в кузов машины. На оставшуюся кучку бойцов и нас потрепанный медперсонал с интересом косились, но без прямого приказа в разговоры не вступали. Командир принял волевое решение развернуть свою роту до выяснения дальнейших действий, ну и нас, погорельцев, проводить до населенного пункта. В сумерках добрались до деревни. Ткаченко пошел все разгребать. Мы приютились в добротном деревянном сарае на прошлогоднем сене. Я лежу. Простонала. Катя вырубилась еще сидя. Наши доктора улеглись в обнимку с другого края сена. «Любовь, понимаешь? Ну и хорошо», улыбнулась своим мыслям. Наутро проснулась от тупого нытья в висках, отоспалась называется. Я с кряхтением приняла сидячее положение, растерла сопли под носом, как у буденого усы, чуть морда лица напополам не треснула, пока зевала. Катя потрясла подругу за плечо. Одной мне было стрёмно выходить знакомиться с народом, а по звукам доносившихся с улицы, народу было много. Слышался смех, разговоры, ржание лошадей и гул машин. «Ты проснулась?» Потягиваясь и зевая, спросила подруга. «Угу, я бы еще часов бы 10 поспала», сквозь зевоту произнесла она. «Мне страшно с народом идти знакомиться. Я что-то в последнее время людей боюсь», кисло улыбнулась ей. «Ой, да ладно», попыталась успокоить меня подруга, но осеклась. Видно, на ум пришел мой расстрел и нежелание бойцов со мной разговаривать. «Пойдем умоемся, что ли», сгладила свою осечку Катюшка. «Кстати, наши доктора куда-то смылись». Мы вышли на улицу. Народу было полно, наш сарайчик стоял у дороги. Мимо двигались колонны марширующих бойцов, проезжали боевые машины и танки. Оп-ёп, мы стояли посередине действующей Красной Армии. У меня дух захватило и реально отвисла челюсть. До меня только сейчас дошел масштаб этого безумия под названием «война». «Эй, ты чего рот открыла?» – толкнула в бок подруга. «Да, до меня только что озарило, что скоро наступление будет. Надо решить, где мы с тобой будем», – шепнула ей. «С чего ты взяла? Как где?» «Естественно, на передовой. Мы же санитары. Надо найти Рахиль Иосифовну и приступать к работе», – спокойно ответила Катя. Мне стало на секундочку стыдно. Для Кати все понятно, где она будет. Ну и я, значит, с ней вместе пойду. Как говорится, двум смертям не бывать, а одной не миновать. «Эй, девчата, вас в штаб полка вызывают». Молоденький голос вывел меня из моих невеселых дум. «Скорее, вас ждут», на ходу крикнул нам мальчишка в форме, придерживая спадающую лямку ружья с плеча. «Ждут, значит, пошли», быстро ответила Катя. Он показал, куда идти. Мы двинулись следом. «Ой, надо было по-маленькому сбегать, а то от волнения давить на мозги стало. Вот чего-то я от всех приглашений ничего хорошего не жду». Мы вышли к деревне. Обычная такая деревня, дворов на цать. Дома стояли целые, но как будто осиротевшие. Заборов не было, как и деревьев. Солнышко совсем по-весеннему припекало. Пока мы шли, я подставляла под теплые лучи свой бледный нос. Пару раз пришлось отскакивать в сторону от проезжающих мимо машин, чтобы нас не окатило грязью. Пришли к добротной избе, где располагался штаб дивизии. Это нам парнишка объяснил. «Приведите себя в порядок и заходите». Мы с Катей друг дружку осмотрели, пожали плечами, что лучше уже и быть не может. Я с досады от такого положения дел шмыгнула носом и твердой рукой постучала в дверь. «Заходите», — крикнули изнутри. Вошли. После солнечной улицы в доме казалось темно. Посередине избы стоял огромный стол, за которым сидели люди. Глаза привыкли к освещению в помещении. Я с облегчением вздохнула. Здесь были наши доктора и Ткаченко. Он успел вымыться, побриться и переодетиться. У наших экскулапов был такой же потрепанный вид, как и у нас. «Мне стало легче. Представьтесь», — попросил незнакомый мужчина, сидящий за столом. «Станислава Вайнер». Вслед за мной и Катюха быстренько назвала свое имя и фамилию. «С вашим делом я ознакомился. Свою вину перед родиной будете искупать на фронте. Идите на склад, получите обмундирование. Затем вы поступаете в распоряжение Рахили Иосифовны. Она введет вас в курс дела. «Все, вы оправданы, свободны». Мы чуток ошалевшие вышли на улицу. «Это что сейчас военный трибунал был?» — спросили у ожидавшего нас бойца, как найти склад. «Эта добрая душа нас вызвалась проводить. Привел нас к такой же деревенской избе. Эй, ребята, выдайте форму. Вот полковник прислал». Из недр избушки вывалился старый заспанный солдат. «Ой, это полностью их одевать надо, и сапоги им выдать?» С болью в голосе обратился он к нашему провожатому. «Как есть все», — выкрикнул парнишка. Стеная и бубня под нос проклятия, старый солдат пошел искать нам форму. Итогом его скулежа стала новенькая гимнастерка, юбка, хабишные чулки, майка, мужские трусы, ибо женских не было, а чулки нашлись, пилоткой практически новый ватник и кожаный ремень. Но мне с ватником Ткаченко почему-то расставаться не хотелось, и особый шик — настоящие блестящие новенькие кирзовые сапоги всего лишь на 3 размера больше, котелок, ложку и чашку, и настоящее сокровище — кусок хозяйственного мыла. Я попробовала заикнуться насчет штанов, но меня коротко послали: «Не положено». Парнишка для нас вытребовал еще вещмешки. Взяв добро, мы пошли в баню. Через час стояла вымытая и переодетая. Сама себя не узнавала в осколке зеркала. Худющая девчонка с пронзительным взглядом, одетая в советскую форму. Катюха улыбалась во весь рот. «У нас получилось. Мы у своих». 54. Медицинских сестер и санитаров направили на передовую. Ну и меня заодно, чтобы начальству не мозолило глаза. Как объяснил мне местный политрук: «Фамилия уж больно ненадежная». «Да ну и хрен с ней, с фамилией. Главное, мы у своих». Одернув гимнастерку и застегнув ватник, пошла искать Ткаченко. Он нашелся в окружении бойцов, у закопченного здания больницы. Больница изрядно пострадала при авианалете, но свои функции продолжала стоически выполнять. Погода сегодня изумительная. Ярко светит солнце, на небе не облачка. Легкий ветерок гуляет по волосам, но рукам было зябко. Запах весны и пороха витает в воздухе. Эх, в такую погодку купить бы кофе, сесть на лавочку в парке и с наслаждением выпить. Держа горячий стаканчик в руке, глубоко вдохнуть умопомрачительный аромат свежесваренного кофе и выдохнуть в пар, идущий от него. Если честно, то я не знала, о чем с ним говорить. Там, среди дыма и огня, стеснений не было, а сейчас мне было очень неловко от его заботы. Ну, да дай поцелуев. Чувствую, румянец ползет по щекам. Встала за спинами бойцов и не знаю, как обратиться. Так и мялась, пока меня не заметил седой калмык. «Эй, красавица, садись к огню, чаек будешь?» — улыбаясь во весь беззубый рот, предложил. «Спасибо». В ответ улыбнулась ему. Остальные бойцы загомонили, чтобы я села поближе к ним. А комбат зыркал на меня из-под насупленных бровей и молчал. Только я присела к костру, мне в руки быстро сунули алюминиевую мятую кружку с кипятком. Закрыла глаза и глубоко вдохнула горячий пар. Руки моментально согрелись. «Спасибо», — еще раз повторила, от того, что не знала, с чего начать разговор. Молоденькие ребята, сидевшие рядом, решили произвести на меня впечатление. Ловким движением фокусника в руках у одного оказалась гармонь с русским. «Эх», — растянул меха гармонии и начал играть плясовую. Двое ребят помладше вскочили и пустились парой в пляс, подбивая пыль старенькими сапогами. Руки расставили по сторонам, залихватски заламывая пилотки, при этом заливисто и звонко присвистывая. Губы сами собой растянулись в улыбке. Комбат мрачно наблюдал за представлением. «Так, хватит, разойтись по позициям», — скомандовал он. Резко прекратилось веселье, замолкла гармонь. Солдаты быстро похватали оружие и разошлись. Ткаченко развернулся на каблуках и быстрым шагом решил удалиться из поля моего зрения. «Товарищ комбат, подождите». «Да подождите, не успеваю же за вами», — крикнула ему в спину. А этот, не знаю даже как назвать, только прибавил шаг. Я перешла на бег, а он быстро шагал в противоположную сторону. «Ну ничего, я девочка упертая». Собрав остатки сил, я добежала до него и схватила за руку. Ой-ой-ой, что-то в боку закололо. Согнулась пополам, пытаясь восстановить дыхание, руку не отпускала. «Вы специально?» — задыхаясь, наполовину глотая слова, спросила у него. «Нет, я вернуть ватник хотела». «Куда его принести?» «Себе оставь. За что вы на меня злитесь?» «До меня как до жирафа начало доходить, что где-то я успела налажить. Ты совсем дура. Поставили меня перед фактом. Ну, я предполагала, что ум — это не моя сильная сторона, но все-таки надо разобраться. Объясните», — попросила его. «Какого хрена тебя понесло в добровольцы? Тебя убьют в первом же сражении», — кричал на меня комбат. А я потупилась в землю. «Ну не могу отсидеться, зная, что Катя и Михаил Моисеевич здесь. Они же моя семья, никого у меня нет, не могу я по-другому, не могу», – тихо проговорила себе под ноги. «Дура», – припечатал он, развернулся и ушел, а я осталась глотать слезы. Первый бой, он трудный самый, вертелась в моей голове. Новость о наступлении меня застала, когда я пришла зализывать душевные раны под крылышко моих любимых экскулапов. «Так, девоньки, готовим сумки. Быстро, Стася, проходим еще раз с тобой инструктаж», — сказала Рахиль Иосифовна, оттарабанив ей теорию оказания первой помощи без запинки, стараясь унять мандраж. «Надо собирать сумку. Я в составе группы санитаров полезу после первой волны наступления». Рахиль Иосифовна строго-настрого приказала не геройствовать и не лезть на рожон. Катя тихо сидела на стуле и плакала. Она оставалась здесь как операционная сестра. «Так первая волна пройдет, ты сиди не высовывайся. Затем следом ползи, каску не застегивай», — поучала меня эта великая женщина. «Ох, девонька моя, береги себя». По-матерински погладила она меня по голове. «Все, собирайтесь. Стася, возьми, тебе пригодятся». Доктор протянула мне простенькие часы на кожаном ремешке. «Спасибо». Застегнула их на левом запястье и пошла собирать свою первую санитарную сумку. Туда аккуратно сложила бинты и вату, поточила карандашик, сшила себе блокнотик из газетных листов. Обычных листов не было, пришлось использовать газету. Листы нужны для записывания времени наложения жгута. Засунула туда большую стеклянную банку йода. Вспомнила, что нужны ножницы. Пошла клянчить нужную вещь у Кати. Катюшка протянула мне ножницы. «Ты поосторожнее там. Катюш, ты же знаешь, я приключения на Апуне ищу, они меня сами находят», — попыталась приободрить подругу. Она хлюпнула носом и улыбнулась. «Моя красавица-подружка, я пошла к остальным санитарам, может, поделиться полезным опытом. Выдвигаемся», — скомандовала санинструктор. Коренастая черноволосая девушка лет 20. Шли строем, через плечо висели зеленые сумки с красным крестом. Добрались до окопов. Бывалые спокойно сидели и тихо переговаривались. А необстрелянные бойцы сидели напряженно, намертво вцепившиеся в свое оружие. Мы быстро попрыгали в окопы, там разместились. Я села и обняла свою сумку. Меня колотило. Чтобы не показать свою дрожь, вцепилась клещом в свою ношу. По сигналу, прошелестела по цепочке команда. Раздался громкий голос. В атаку. Бойцы повыскакивали из укрытия и побежали вперед. Дальнейшие события для меня слились в один кошмар. Разрывы снарядов, пули свистели, что головы нельзя поднять. После команды в атаку мы поползли вытаскивать раненых, потому что немец встретил нас шквальным огнем. Задача у наших бойцов была такая: выбить противника из укрепрайона, чтобы дальше продолжить наступление и освобождение захваченного города. Я в первые секунды боя просто оглохла, снаряды взрывались, сверху на меня падала земля, каску мою сбила с головы шальной пулей. Повезло, я ползла, упорно ползла, переворачивала каждое тело на своем пути. Вот кто-то застонал. Я кое-как затащила тело в воронку от снаряда. Бегло осмотрела. Вся голова бойца залита кровью. Дрожащими руками перевязала голову. «Сестричка, нога, пить». «Сестричка, дай попить», — простонал боец. Отстегнула от пояса фляжку, поднесла к сухим губам мужчины. Напоила. Надо посмотреть, что у него с ногой. Штанина вся промокла от крови. Разрезала. Пуля попала ему в ногу. Наложила жгут, записала время. «Держись, миленький», — попросила. Каким-то чудом взвалила его себе на спину. Стала выкарабкиваться из воронки. Я несла тело на себе. Рядом свистели пули, взрывались снаряды. Я падала, с трудом поднималась, взваливала бойца на спину и шла. Слава богу, добралась до окопа. Там уже ждали санитары-носильщики. А я полезла обратно. Где пригибаясь бежала, где ползла. Сколько я в этот день вынесла людей, не знаю, не считала. Постепенно страх притупился. Осталось только слово «надо». 55. Бесконечные бои и короткие мгновения тишины. Поверить не могу, я уже больше года на фронте. Мгновения тишины стали для меня олицетворением счастья. Несколько раз я отделывалась легкими ранениями. Быстро возвращалась в строй. Катюшка и доктора постоянно были в полевом госпитале. Редко удавалось расположить госпиталь в нормальном здании. Немцы, отступая, уничтожали все. Зачастую мы приходили на пепелище. Несколько дней непрерывных боев, и вот оно счастье, тишина. Людской ресурс выдохся с обоих сторон. Мы наступали, пытаемся отбить город. Немцы засели в глухой обороне. Ткаченко после первого моего ранения пытался отправить в тыл, но я с упорностью осла возвращалась в строй. Да и куда мне возвращаться до Мато? Нет, не скажу, что здесь легко, люди разные, я близко старалась ни с кем не сходиться. Бывало так, подружишься с кем-нибудь, а завтра нет человека. Для себя решила дружбу ни с кем не заводить. Да, я, кстати, научилась драться во сне. Я уже говорила, люди разные, и охотников до женского внимания хватает. И не все с первого раза понимают отказ, поэтому в свободное время я ошивалась рядом с нашими докторами Катей, или рядом с Ткаченко. Он жутко бесится, но не прогоняет. Надо немного поспать на рассвете в бой. Пригодился навык московского метро. Спать стоя сидя, на одной ноге размазавшись по стене вагона. В общем, в любом спокойном положении. В черном небе только-только занялся рассвет. В наших окопах началась тараканья активность. Я прижупилась на ящике с патронами. Надо посидеть на дорожку. Обняла свою сумку и отрубилась. «Стася, не спи!» Потеребила за плечо Верочка. Серьезная кореглазая девушка 18 лет, с длинными тугими косичками. Я стриглась очень коротко, потому что зашивленность личного состава колоссальная. Ее недавно к нам перевели. Она месяц назад закончила курсы медсестер и сразу на передовую. Угу, не спи, товарищ Вайнер, это несерьезно. Начала отчитывать меня эта моралистка. Всем хороша девчонка, но у нее пунктик прям по правилам. Не сплю, не сплю. Вера, пойди проверь личный состав. Мягко попыталась отделаться от нее. Не спи. Напоследок пригрозила она. Развернулась на полусогнутых ногах и пошла нести правду в массы. Поправила на поясе фляжку. День будет жаркий. Ну с Богом. Раздалась команда. В атаку. Народ хлынул из окопа. Я сиганула следом под градом пуль. Первый раненый. Взвалила на плечо и обратно к окопу. Спихнула его на руки санитаров. Бой длился до вечера. Противника удалось выбить из города. Понимая, что город они потеряли, вражеская авиация попыталась сравнять его с землей. Наши асы не дремали. В небе яростный завязался бой. Подбитый хенкель летит за горизонт. На самом деле падает в черте города. Наши войска входят в разрушенный город, практически стертый с лица земли. Ура! Отбили все-таки. Но почему-то очень грустно идти среди разрушенных домов, пылающих остатков техники и трупов. Сейчас будут работать похоронные команды. Надо срочно убрать и похоронить тела. При жаре тела начнут очень быстро разлагаться. Все может закончиться эпидемией. Я помогала стаскивать трупы в братскую могилу. Каждый раз переворачивая тело, я надеялась услышать слабый стон. Для меня было счастьем найти живого, пусть и сильно раненого бойца. Уставшая как собака поплелась к кухне. Жрать хотелось до темноты в глазах. Проходя мимо, увидела примерскую картину. Возле полевой кухни бойцы сидели на земле полукругом. Кто спал, кто чистил оружие. Одним словом, отдыхали. Там же рядом сидел и Ткаченко, а вокруг него суетилась Верочка. Перевязывала голову товарищу комбату, а он ей мило улыбался и целовал руки. У меня от злобы аж челюсть свело. Руки сжались в кулаки. Сделала морду кирпичом и прошла мимо. И чего я обиделась? Сама себе удивляюсь. Ну, понравилась ему девчонка. Ну пусть женихаются, мне-то какое дело. От злости забыла, зачем шла. Уже на приличном расстоянии от кухни вспомнила, что забыла поесть.